Глава 9. Обитель. Мира покачивалась на спине животного, которое смирно шло в поводу у Эл. Мира была очень печальна и готова расплакаться. Эл везла ее в обитель, они молчали дорогой, и это обстоятельство очень сильно угнетало девушку. Она вдыхала незнакомый воздух, ловила запахи и шумы, которые так немного значили для нее прежде, а теперь стали проводниками, связью с миром. Дар ее угас, не возвратилась ни возможность слышать недоступные людям мелодии мира, ни способность чувствовать суть людей. Слепота стала тяготить ее. Присутствие Эл не возвращало ей прежнего желания жить. Эл появилась в последний момент, когда Мире сообщили, что она совсем здорова. Во время излечения Мира находилась среди чужих. Ее часто оставляли одну. Ей казалось, что ее нужды никого не интересовали. Ее не спрашивали о том, что ей приятно или нет. Вокруг царил твердый и суровый порядок, который распространялся и на нее. Ей некому было поведать о своей печали и одиночестве. Преодоление болезни далось ей с большим трудом. Казалось, никогда уже не кончится. Умывание и лекарства, странная пища и непривычное питье, строгость того, кто ее лечил. Боль покинула горло, но застряла где-то в сердце другая боль. Ведь Мира не хотела жить. А Эл, которая просила ее выжить, исчезла куда-то. Мира так нуждалась в ее присутствии. Эл, конечно, появилась, но поскольку Мира отвыкла от нее и не могла уловить ее иначе, как на слух и на ощупь, то ей почудилось, что вернулась совсем иная Эл. Она была строгой, немногословно резкой. Мира случайно расслышала обрывок разговора и испытала неприятное чувство. Один из людей, окружавших Миру, видимо, воин, в шутку заметил, что Эл не любит воевать. Ничего обидного в его словах не было, но ответ Эл показался Мире резким. «Повоюсь с моё, тоже не будешь любить». Прежняя Эл не ответил бы так. Мира усомнилась, что правильно воспринимала ее раньше. Как изменился мир для нее? Нет больше тонких шелестов, мирных напевов, тихих, успокаивающих душу звуков. Нет цепочки огней, что увлекало ее в иные измерения и пространства. На смену пришли голоса и шорохи, ощущения тела и запахи, которые ничего не говорили ей о тех людях и событиях, которые теперь ее окружали. И пусть они выглядели заботливыми, но были ли они бескорыстны, как прежние милые ей певцы? Мира затосковала по прошлому, как тоскует тот, кто все потерял. Мир для нее собрался в узенькое пространство на расстоянии вытянутой руки. Она не пыталась больше петь, боялась, что утратит и эту способность. А без своего певучего голоса она вообще больше ничего не значила. Теперь она чувствовала, как покачивается животное под ней, как оно пыхтит и пахнет, как ветер дует слева. Слышала ровные тихие шаги. Это Эл вела животное за собой. Она все время молчала. Раньше в присутствии Эл она чувствовала покой и защищенность. Трели тихих колокольчиков, приятный гул, от которого мир словно расширялся до безграничного. Все исчезло. Только шаги рядом остались от Эл. Мира не знала, что за спиной у Эл новый меч. В руке заряженный самострел. И идет она так осторожно и тихо, чтобы услышать, если окажется поблизости чужаки. Вокруг обители бродило к тому времени немало разного народу. Просто проходной двор. Кто за излечением, кто хотел наняться на службу, а кто из любопытства. Даже торговали, несмотря на запрет. Эл было не до шуток, а ее новые братья по оружию шутили, что обитель теперь охраняет дверь от своих, и что стоит разок пропустить сюда нескольких жрецов для отлова любопытных. Эл ждала подвоха, опасалась в этой суете пропустить нежданного гостя. Медальон Гресла она постоянно чувствовала внимание владыки на себе. Ожидание выздоровления Мира далось ей непросто. К обители Эл не приближалась, рыская по округе в одиночестве, навещая заставы, которые организовал горный народ. От других свое присутствие в этих горах скрывала тщательно. Вела себя тихо, как заурядный смертный. Эл, кроме неожиданного нападения, опасалась, что в обители узнают о ней, и тогда встреча станет неизбежной. Жеймир должен ждать их в условленном месте, которое ей указали горцы, туда почти сутки пути. Эл намеревалась остановиться только если Мира попросится на отдых, поэтому шла осторожно, не быстро, чтобы экономить силы. Кончился подъем и начался спуск. Животное обрадованно потрусило вперед, и Эл никак не могла удержать ровный шаг. Спуск был круче, и Мира делала усилия, чтобы удержаться и не упасть со спины животного. «Я больше не могу. Я могу пойти сама», — замолилась она тихим голоском с хрипотцой. «Ты не умеешь ходить по горам. Сиди смирно, скоро не будет так круто. Потерпи немного». «Я не понимаю, что такое круто, что такое горы, и почему я не могу идти? Я не больна. Я просто слепая, да?» И тут Мира соскользнула с животного. Эл едва успела схватить ее за полу одежды. Ткань треснула, образуя дыру. Мира взвизгнула. Эл рванула ее назад, удержав равновесие, и утихомирив Миру, она больше не позволяла животному ускориться. «Если ты не угомонишься, я привяжу тебя. Потерпи немного, скоро будет дорога ровней. Отдохнем, если пожелаешь». Эл не обратила внимания на свой тон. Он был требовательным и равнодушным. «Да», — согласилась Мира. Эл было не до чувств девушки. За шорохом шагов она старалась расслышать другие звуки. Она вертела головой, чтобы заметить возможную слежку. И еще должна была глядеть под ноги и выбирать дорогу. Завершив спуск, она сдалась. Сняла Миру с животного, нашла, где ее устроить, а сама отошла в сторону, чтобы осмотреться. Стало тихо. Эл убедилась, что они одни. Зато до нее донеслись тихие всхлипывания. Мира обхватила руками ближайший валун, плакала, прильнув к нему личиком. Эл решала, чего ей больше сейчас хочется. Оставить Миру одну или устроить ей выговор. Эл выбрала первое, хотела отойти подальше, но Мира услышала шум удаляющихся шагов и завопила вслед. «Зачем ты опять уходишь от меня? Я не могу одна!» Эл вернулась к ней, присела напротив на корточки. Мира не сразу сообразила, что Эл рядом. Она рыдала какое-то время без стеснения. Потом протянула руку в ее сторону и ухватилась за рукоятку меча. «Кто здесь? Что это?» «Это я и мое оружие», — сообщила Эл. Эл пришлось подальше отложить самострел на случай, если ее спутница придет в голову хватить еще за что-нибудь. Мира ощупывала ее плечо, собранное в хвост волосы, потом переключилась на лицо. «Почему ты бросила меня там?» — спросила Мира. «Я тебя не бросала. Там было достаточно заботливых друзей. Они мне не показались друзьями». «Ну, Мира, я могу отшлепать тебя за неблагодарность. Они тебя вылечили». «Потому что ты так хотела», — всхлипнула Мира. «Да что с тобой?» — возмутилась Эл. «Я не хочу ничего». «Ты так просто забыла наш разговор в воде?» «Конечно, я помню. Я тебе нужна, чтобы получить свободу», — схлипывая, проговорила Мира. «А потом я стану не нужна». «Это я тебе стану не нужна. Кажется, я переусердствовала с заботами и превратилась в твою няньку. Мне такая должность не устраивает». «Ты прогнала Слидан». «Она сама исчезла. Мира, успокойся. Ты наговори сейчас глупостей, потом будешь извиняться и жалеть». «Будто меня это трогает». «Нет, не трогает. Потому что причина твоих страданий со мной не связана на данный момент. Ты вздумала себя жалеть. Когда ты была больна, то вела себя более достойно, чем теперь. Ты согласилась мне помочь. Ты можешь теперь говорить и двигаться, и скоро сможешь видеть». «Когда я была больна, я слышала другую Эл, другой голос, другие интонации. Мир так изменился, что мне невыносимо в нем». Мира зашлась очередным приступом рыданий. Она скользнула с камня, на котором сидела, бросилась к Эл, надеясь упасть в пустоту и понять, что это только видение, следствие ее болезни. Отчаяние сковало ее больше, когда она оказалась в крепких объятиях. Она пыталась освободиться, но прижала ее к себе. А каково тем, кто прожил так всю жизнь, тем, кто знает, что этот мир заслужил лучшего? — спросила Эл. «Эх, девочка, если ты больше не слышишь красивых песен, это не значит, что они умолкли. Но я их больше не слышу. Зато ты увидишь рассветы звезды. И так много, и они прекрасны, чем цепочка огней, которые ты помнишь. А когда случится вспомнить себя и понять, зачем ты здесь, будет страшно и великолепно одновременно. Твоя способность слышать так, как ты слышала, лишь вследствие слепоты и результатов стараний Маниэля. Это искусство, искусственное приобретение. Оно ничто по сравнению со способностью видеть мир. Дар стоит потерять ради этого». «Я проклята! Я ослепла, потому что смотрела на статую в храме. Что это был за храм? Какая была статуя? Ты и Солидан это знаете!» «Я не очень в это верю», — заявила Эл. «Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, если говоришь о другой судьбе? Ты можешь предвидеть. Ты говорила, что можешь предвидеть исход опыта. Какой это был опыт? Общение с такой же плаксой, как ты, решила отшутиться Эл, а Мира вдруг поверила. И что? Что случилось с ней? Она влюбилась и совершила много добра. Мира снова разрыдалась. Я не увижу его больше. Я останусь с Маниэлем. Он всегда понимал меня лучше других. Но как мне забыть бродягу? Я не нужна ему такой. Зачем ему? О, сил моих уже нет. Садись обратно верхом, рыдай сколько угодно, а нам нужно идти дальше. Эл отстранилась от нее, чтобы пойти за животным. Прикажи мне, в сердцах выкрикнула Мира. Ты приказывала. Ты привыкла приказывать. Прикажи мне, что делать. Я исполню все, что ты скажешь. Только верни его. Ты его увела. Ты знаешь о нем. Ты должна о нем знать. Верни его мне. И ты послушаешься, если я прикажу? Испытующе спросила Эл. Ей не хотелось злиться. Просто Мира страдала слишком громко. Эл была готова на любое ухищрение, лишь бы ее утихомирить. Верни его. Пообещай, что вернешь. И приказывай. Я не могу его вернуть. Отказалась Эл. Я не пойду дальше. Мне незачем идти. Я уже однажды говорила тебе, что могу решить твою судьбу только одним способом. Вернуть тебе зрение. Ты не можешь день потерпеть. Я хочу знать, чем я за это заплачу. Мира, напоминаю, я умею обманывать. Ты рискуешь попасться в трудную ситуацию, договариваясь со мной. Ты своих слов не нарушаешь, так сказал Маниэль. Ты должна мне сказать. Я тебе скажу с условием, что ты умолкнешь до самой обители. Будешь молчать, рыдать не запрещаю. Я еще не настолько сердита. Какова плата за то, что я буду видеть? Уже тихо и с презрительной ноткой в голосе спросила она. Ты выйдешь замуж по моему вкусу. Я согласна, быстро проговорила она. Ты с ума сошла от горя? Удивилась Эл. Я просто поняла окончательно, кто ты. И кто же я? Ты великая. «Будто ты не знала раньше», — усмехнулась Эл. «Нет, я не верила Маниэлю. Когда он сказал, но я поверила там, в пещерах, когда тебя назвали великой». «Поменьше болтай, слово дала», — напомнила Эл. Мира вспомнила, что с нее брали слово, не говорить на поверхности о том, что с ней было, где она была, кто ее вылечил. «Ты великая», — наставила она. «Ну и?» «Ты должна любить договоры со смертными». Должна, это еще не значит, что люблю. Слушай, девочка моя, успокойся. Поедешь дальше. Завтра ты сама все поймешь. Я не твоя девочка. Мира, редкий смертный выведет меня из себя. Ты близка к успеху. Что с тобой? Избыток лекарств помутил твой ум? Или от утраты сверхспособности у тебя испортился характер? Или стоило вернуть тебе здоровье, но оставить тебя немой? Что будет, если я откажусь? Что будет? Отвечай. «Я умру», — Мира отшатнулась. «Нет, я не верю». «Еще скажи, что я лгу. Замуж выходить не заставлю, но отплюху ты получишь точно». «Не может так быть. Как так может быть, чтобы жизнь великая зависела от меня? Кто я такая?» «Я не стану объяснять. Ты не поймешь сейчас». «А когда? Завтра? Или понимать от меня не требуется?» «Сейчас не требуется. Будет хорошо, если ты вообще поймешь». Я согласна. Мира, успокойся. Я сказала, что я согласна. Поедешь дальше? Тоном миротворца спросила Эл. Ты не умрешь. Я выйду за того, кого ты укажешь. Ты дальше поедешь, если я соглашусь? Поинтересовалась Эл. У меня есть выбор. Был мгновение назад, теперь нет.